Маленькие песцовые радости. Глава 1. Первым делом я поинтересовался, будет ли фонить живитевская реликвия из пространственного кармана. Песец меня уверил, что нет, для живитевой будет без разницы, наизнанке ее недоделанная реликвия или в моем пространственном кармане. Поэтому я закрыл этот уродливый шар крышкой футляра и отправил в свой пространственный карман, а справочник целительского рода вложил в обычный рюкзак, просмотрю вечером. «Илья, тебе не кажется опасным забирать эту штуку с изнанки?» – заволновался Олег. «Ты про реликвию?» – писец уверяет, что в моем пространственном кармане живитева ее не учует, а у меня на эту штуку планы. Хочу пройти через изнанку до Дальграда и посвятить реликвии рядом с императорским дворцом, чтобы живитеву переключить на разборки с императором. Илья, ты не думал, что это со всех сторон опасно? Во-первых, ты на изнанке будешь один, я понимаю, что на таких мероприятиях я скорее обуза, чем помощь. Отсюда следует и во-вторых, случись что, на помощь к тебе никто не придет. В-третьих, ты не знаешь, как действуют твои заклинания на твари более высоких уровней. Возможно, на твою невидимость им будет вообще наплевать. И на невидимость машины тоже, просадят защиту и вскроют как консервную банку. Поэтому первый раз туда лучше идти с командой, только когда убедишься, что все нормально, все заклинания работают так, как ты ожидаешь, вот тогда можно отправляться и одному, если очень нужно. Ну и в-четвертых, вход для тебя никто открывать-закрывать не будет, поэтому пребывание на изнанке может затянуться на несколько дней, что недопустимо, если ты не хочешь привлекать к себе внимание, а исчезновением точно привлечешь. И если оно совпадет с проблемами у живитевых, сам понимаешь, кто-то может сложить 2 и 2. Слушай, возможно, ты прав, но, если мы не будем переправлять живитеву в нужном нам направлении, она опять переключится на меня. Мне нужно в Дальград, но не так, чтобы мы сорвались и непонятно почему туда полетели. Олег задумался, не хотел тебе говорить, но глава императорской археологической гильдии вышел на меня с предложением использовать тебя как интуита, только он не хочет платить ни деньгами, ни артефактами, максимум снимет гостиницу, да и то, как я подозреваю, не из самых престижных. А если монетами с него взять, заинтересовался я, у меня есть несколько важных незакрытых позиций, которые я не могу найти. Можно с него 10 монет запросить и 1 сейф рода. А сейф-то я как аргументирую, удивился Олег. Про монеты хотя бы известно, что ты их собираешь. Строительный материал древних я раскладываю вокруг себя и медитирую. Для гармонии мне не хватает как раз кирпича такого размера. Олег потер подбородок. Начальство он точно знал хорошо, поэтому прикидывал реальность выполнения такого запроса. Тогда, боюсь, оплатит только билеты. Мы не будем задерживаться. Осмотрим артефакты, я посвечу реликвии у дворца под невидимостью до тех пор, пока живитева не возбудится и рванет ее выручать, и сразу уедем. Годный план, признал Олег. Правда, в твоем возрасте я хотел возбуждать совсем других женщин, помоложе и посимпатичней. Хотите быть вынужденным? Не одно и то же, отрезал я. Олег понял, что шутка не удалась, и быстро сменил тему, уставившись на место, где только что был мой пространственный карман. Эта хрень точно фонить не будет, пока не открою, нет. Тогда поехали. Мне еще списываться с гильдией, если мы хотим в Дальграде побывать в эти выходные. Олег со вздохом оставил недоделанным пол, и мы загрузились в машину. По дороге назад я прикидывал, что мне нужно из модулей в плане приоритетности. Алхимия с 4 по 7 уровень, однозначно, за ней, артефакторика с 3 по 7 уровень, это уже 9 монеток, магия пространства 3 уровня, 10. И пока я даже не добрался до стихийных, которых у меня тоже не хватает, нет модулей с магией воздуха 5 и 7 уровней, магией земли 4 и 6, к ним магия металла 5, 6 и 7 уровней, особняком, магия жизни, которую с 5 по 7 уровень я тоже пока не нашел. Итого, 21 модуль остался из тех, которые мне нужны для основного развития. Время от времени я, конечно, виляю из стороны в сторону под внезапно появившийся улучшенный вариант от песца, но уже все выглядит не так безнадежно, как в начале этого пути. Начинало смеркаться, поэтому по дороге мы опять нигде не задержались, даже к реке не завернули, хотя желание проверить, не выросла ли где нимфея, было, и очень сильное. Но до завтра, если она выросла, с ней ничего не произойдет, а сегодня у нас дела снаружи. Выйдя из прокола, Я первым делом набросал Олегу список необходимых мне монеток и габариты нужного мне кирпича. Он пошел списываться с принимающей стороной, а я решил продолжить нарабатывать навыки по взлому и глянуть, что хранит в себе военный сейф. Просидел я над ним допоздна, так и не подобрав ключик. Как только казалось, что я подцепил за хвост нужное заклинание, вся конструкция рушилась и приходилось начинать с самого начала. Живитевский сейф по сравнению с этим вообще как детская поделка, в сердцах высказался я после очередной неудачи, когда я в очередной раз настраивался на взлом. Кажется, с карьерой медвежатника у меня не складывается, а я говорил, что там не защита, а недоразумение, заметил писец, не нервничай, сделай перерыв. Вскрытие сейфов из нашего времени, это тебе не взлом ваших недоделок. Тебе сейчас перерыв нужен, завтра со свежими силами возьмешься, или лучше даже послезавтра. Я и сам чувствовал, что уже на пределе, поэтому советом писца воспользовался, и пошел изучать записи целителей. Полезная оказалась штука, шло пояснение как на обучение с модулями, так и без них. Меня интересовал первый вариант, поэтому я читал и разбирался допоздна, понимая теперь не интуитивно, а осознанно, как минимизировать трату энергии с целью оптимального исцеления пациента. На базу модулей все это ложилось прекрасно, хотя я и не вышел за пределы описания заклинаний первого уровня. Я бы и дальше изучал, но с моими нагрузками необходимо высыпаться, о чем писцу пришлось напомнить мне несколько раз. На следующий день удалось удачно избежать встречи с Фурсовой, зато в академии меня ждал неприятный сюрприз. Красочно оформленный мой портрет, под которым значилась «Академия гордится достижениями своих студентов». А я уж было понадеялся, что к моему успеху отнеслись без особого восторга. Но нет, видно, вчера настолько не верили в единственную за столько лет победу алхимика над курсантами, что не решились меня чествовать, пока на 10 раз не уточнили. Но если честно, в качестве награды я предпочел бы что-нибудь посущественнее, чем свой портрет посреди холла, потому что утихнувшие было восторги вспыхнули с новой силой, и как в таких условиях прикажете заниматься? Да еще и явление Грекова вчера подлило масло в огонь. Темников тянуть не стал, сразу спросил: мы правильно поняли, что грековский контракт уйдет к тебе? Я не все из их алхимических позиций закрываю, так что ко мне уйдет только часть, признал я. Скрывать смысла не было, договор мы уже подписали, осталось передать Грекову, после чего информация разойдется дальше. Нехорошо получилось, мы же тебя спрашивали. Нехорошо получилось бы, если бы я подтвердил, а договора не случилось бы, возразил я. Он и сейчас пока не завизирован канцелярией. С учетом отношения ко мне княгини возможны варианты. Да, ты ей с дополнительными доходами от Шмакова здорово подгадил, хохотнул Темников. Ходят слухи, что он потребовал возврата взятки, после чего окончательно потерял возможность встречаться с княгиней. Теперь для Шмаковых ее никогда нет. Сам виноват, заметил я. Зарвался и заврался. И не поспоришь. Своими словами про немилость княгини я чуть-чуть смягчил для одногруппников горечь потери возможного контракта, так что отношение ко мне стало спокойнее. У всех, кроме Фурсовой. Той было вообще пофиг на местечковые проблемы местных алхимиков. Она явно думала не о них, а о чем-то очень приятном, потому что все занятия на ее лице время от времени возникала счастливая улыбка. И относилась улыбка не к Безунову, который стал для живитевской приманки досадной помехой, чего девушка не слишком удачно скрывала, и Роман мрачно зыркал из-под лобья на всех, кто ему казался потенциальным конкурентом. Фурсовой на его страдания было наплевать, поэтому она демонстративно уцепилась за меня после окончания занятий. «Илья, у меня остался важный неотвеченный вопрос по поводу твоей куртки. Делаю сам, дорого. Заказы не принимаю», — коротко ответил я, надеясь, что после столь явного недружелюбия она отстанет. «Совсем-совсем не делаешь, или иногда берешь в виде исключения, у тебя большие лишние деньги появились, одногруппницам скидок не полагается, Маш, у меня нет залежей товаров на складах, какая может быть скидка на вещь, которая еще не сделана, а на нее уже очередь, и преимущество у постоянных покупателей, берущих по полной цене». Фурсова если и расстроилась, то не сильно, ее хорошее настроение испортить чем-либо было очень сложно, и причину этого я узнал, когда мы уже подошли к поселку. Представляешь, Дарину переводят в другое место, возвращают в Дальград, если бы, в такую тьму таракань отправляют, что даже на поезде не доехать. только на машине. Говоря это, Фурсова даже не пыталась показать, что сочувствует бывшей подруге. Ее несчастье она принимала близко к сердцу, но только потому, что то давало возможность порадоваться беде ближнего, из-за чего внутренние целительские дела. Она не особо распространялась, уклонилась Фурсова от ответа, который наверняка знала. Меня Живитьев допрашивал по поводу инцидента в комнате Дарины. Помнишь, попробуй забыть. Вопли были, как будто кого-то заживо режут. Я сказал, что у меня к Дарине претензий нет. Ой, твои претензии Живитьевы как-нибудь пережили бы. У них свои претензии к Дарине были, куда серьезней, чем возможные твои. Фурсова выразительно поиграла бровями, непонятно на что намекая. А я сообразил, что если грабина больше опасности для меня не представляет, то нужно снять с нее метку, чтобы хоть одну про запас иметь, а то пока у меня третьего уровня магии жизни не будет, приходится обходиться с десятью. И очень неудобно, когда они все заняты. Зайду к ней попрощаться, сказал я Фурсовой, а то она, поди, думает, что это я на нее наговорил. Ничего она не думает, махнула рукой Фурсова, точнее, думает, что самое хитрое. Но когда ты дура, хитрости не срабатывают как надо и тебе прилетает в лоб рикошетом от твоих же выкрутасов. И все же я к ней зайду, решил я. Некоторых жизнь ничему не учит, пробурчала Фурсова. Тебе бы от нее подальше держаться, а ты лезешь, как будто у тебя запасная жизнь есть. Пока мы шли по поселку, Фурсова пыталась меня отговорить, но у нее это не получилось, поскольку моей целью было отнюдь не прощание с грабиной. Простились мы около комнаты грабиной, Фурсова сразу ушла к себе, не стала дожидаться, когда я постучу. Я дал ей возможность скрыться, а уже после того поднес руку к дверному полотну и приложился пару раз костяшками пальцев. «Кто там еще?» — раздался недовольный голос грабиной. Дверь она открыла и застыла, увидев меня. За ее спиной уже стояли два полностью собранных чемодана и один, вещи в которые еще укладывались. Грабина точно собиралась в ближайшее время покинуть Верейск. Это я удачно зашел, а иначе увезла бы она с собой мою метку. Маша сказала, что ты уезжаешь. Я очень надеюсь, что это не из-за меня. Живитьеву я сказал, что у меня к тебе нет претензий. Там все вместе, махнула она рукой. Хотя и из-за этого происшествия с тобой в том числе. Но тут уж я сама дура. Ты же не хотела мне навредить, проникновенно сказал я и положил ей руку на плечо, чтобы легче было снять метку. Случайно получилось. От того, что получилось случайно, только хуже, поморщилась грабина, подразумевая совсем не то, о чем мы говорили вслух. Хорошо еще, что Арина Ивановна лично не приехала, поручила внуку со мной разобраться. Как он мог обидеть такую красивую девушку? На него красивые девушки гроздьями вешаются, поморщилась она. У него давно к ним выработался иммунитет. Похоже, пыталась обаять и не преуспела. Отыгрался Живитьев на ней по полной, но силу не заблокировал. Хотя, конечно, магию такие, как грабина, используют не всегда по назначению. Такие, как ты, одна, на миллион, или даже на миллиард. От радости, что у меня опять появилась свободная метка, я мог бы и не то сказать. Но грабина приняла мое восхищение за чистую монету и смущенно улыбнулась. Пора было заканчивать с этим цирком. Мне жаль, что все так нехорошо получилось. И удачи тебе на новом месте. Грабина потянулась ко мне, чтобы поцеловать, я не стал отстраняться, и поцелуй получился совсем недружеский, настолько недружеский, что какая-то часть меня начала размышлять, что неплохо было бы его перевести уже в другую плоскость и другое действие. Но здравого смысла оказалось достаточно, чтобы он перевесил и я оторвался от девушки, пусть и испытывая сожаление по этому поводу. А уж как мне жаль, Илюша, ты не представляешь, томно выдохнула мне грабина в ухо. Как бы я хотела остаться здесь, с тобой, но власть Живитьевой надо мной слишком велика, понимаешь? Я на всякий случай покрутил головой и, чтобы не дожидаться намеков на то, что власть Живитьевой закончится аккурат с переходом грабиной в другой клан через замужество, отступил на пару шагов и сказал: «Прощай, Дарина», после чего быстро развернулся и ушел. Иногда у своих желаний на поводу идти нельзя, хотя мне и казалось, что, если бы у нас дело все же дошло до постели, грабина была последней, кто доложил бы об этом Живитьевой. Первой была бы Фурсова, однозначно, которая только и ждала, чтобы соседка совершила еще какую-нибудь глупость, чтобы окончательно втоптать ее в грязь. Быть причиной разборки между двух гадюк, упаси меня Боже. До прихода Олега я пообедал и продолжил изучать целительские записи, находя там все новые и новые тонкости, которые хотелось проверить прямо сейчас, но вот беда, подходящего пациента не было. «Привет главе рода», — радостно сказал вошедший Олег, — «отчитываюсь. Договор подписали и завизировали в княжеской канцелярии, выход рода Песцовых в княжеские поставщики завершился успехом. Теперь еще там удержаться надо, но, насколько я понял, набор небольшой, сдашь в установленные сроки без напряга. По договоренности с императорской гильдией следующие. Они согласны на 10 монет и кирпич при условии, что ты оживишь не менее 2 артефактов. Если получится включить только один, платой будет 5 монет, не оживишь ни один, оплачивается только перелет. Я для приличия поторговался, но та сторона уперлась. Похоже, считают, что для тебя вообще за счастье помощь археологии как науки. Фотографии монеты кирпича есть? Поинтересовался я. Пусть пришлют. Будем решать, стоит ли ради этого ехать. Олег созвонился, и минут через 5 я рассматривал фотографии. Кирпич действительно был сейфом рода, и, хотя имел вид хорошо так побитого жизнью, мы с Песцом решили, что с высокой вероятностью он не вскрыт. А вот что касается модулей, тут были алхимия 7 уровня, артефакторика 3 и 6, зато стихийные оказались все недостающие, как и модули магии металла. Итого, 10 штук, по виду целые. «Пойдет», — уточнил Олег. «За неимением лучшего», — согласился я. «Договаривайся на эти выходные. Заодно Огонькова с его лигой проверю. А то он там, поди, наобещал с летающих блоков, которые почему-то перестали сниматься. Да и с Зиминым неплохо было бы встретиться, узнать, как там идет подрыв живитевской организации изнутри». Глава 2. Вылетели мы в Дальград в субботу в середине дня. В пятницу на полигоне мы опять встречались с Шелагиным и Грековым, так что я оказался в курсе, что переговоры с Прохоровыми застопорились с самого начала. Княжич поверил в участие Живитевых, но вступление в коалицию против целительского клана отложил, поосторожничал, окончательно не отрезал такую возможность, предложил к нему обратиться, когда наберется побольше людей. Возможно, рассчитывал, что, пока не начнутся боевые действия, успеет сбагрить сестру Шелагиным, а то ведь сообразят, что приданое за ней идет не такое, как первоначально обсуждалось. А именно, Прохоровское княжество остается наследником Прохоровых и по крови, и по фамилии. Так что из позитивного вчера были разве что тренировка, проведенная Шелагиным с учетом схваток на турнире по магии, и впитанный модуль по магии земли 3 уровня. С ним мне досталось следующее. Каменный клинок, напитывает оружие магии земли, требует рубящее оружие и колюще-рубящее оружие, каменное лезвие, землетрясение 3, каменная глыба, обработка драгоценных камней. Трансформация, временное изменение размеров неживых предметов, сопряжение 3, определение места для прокола наизнанку 3 уровня, диагност 2, точный состав породы. Все необычайно полезные, но вот беда, на турнире ничего из этого не используешь, потому что даже то, что относится именно к боевому направлению, в настоящее время не используется. Или, как вариант, об этом просто неизвестно. В планах на сегодня стоял модуль с открытием и закрытием прокола и поиск модулей с начинкой для проколов, начиная с 3-го, у дяди их, увы, было только 2. На вечер воскресенья намечен модуль воздуха, а понедельник-вторник, огня, на чем у меня будет закрыт 3-й уровень по стихиям. И пока можно будет использовать модули других направлений, потому что до взятия 4-го уровня по любой из стихий ой как далеко. С собой в пространственном кармане я вез записи древних по целительству, которые планировал продолжить изучать в Дальграде. Первоначальный восторг от самого наличия пространственного кармана сменился пониманием того, что объем очень небольшой. Я встал перед выбором, брать ли с собой контейнер с транспортом или заполнить пространство чем-то более необходимым в поездке. Пришел к компромиссу. Контейнер решил взять с собой, но удалось найти место для 8 алхимических гранат, работать с которыми я натренировался на изнанке. Писец утверждал, что в закрытом пространственном кармане вещи не перемещаются и на них никак не влияет то, что происходит снаружи, а значит, ничего самопроизвольно не рванет, ставя крест на моих планах. По-хорошему, их бы отдельно сложить, но у меня дополнительные пространственные карманы появятся не раньше, чем изучу 2-й уровень магии пространства или 7-й, ДРД. В первом случае будет даже не карман, а хранилище, а во втором, несколько небольших. Точное количество, как пояснил писец, зависит от силы мага. Еще с кожевничеством что-то должно идти на третьем уровне, но симбиант, сообщив об этом, сразу добавил, что пространственный карман в этом случае будет совсем крошечным, только для хранения важных документов или небольших предметов, для остального уже есть расширение пространства внутри самого кожевенного изделия. Перелет прошел без всяких осложнений, никто даже не заподозрил, что у меня с собой целый арсенал, позволяющий взорвать даже не один самолет. Впрочем, я этого делать не собирался и, поскольку читать целительские записи возможности не было, весь полет просто промедитировал. Гостиницу мы выбрали не из самых дорогих, поэтому она находилась на окраине, той, что была поближе к поместью Живитевых, поэтому я решил навестить старушку, чтобы по возможности проверить одну идею, но так, чтобы меня не засекли, к чему лишний раз беспокоить пожилую женщину самим фактом моего существования. С Олегом мы решили, что он договорится о встрече с Зиминым, но на время не раньше, чем через часа два, после чего я под невидимостью вышел из гостиницы. Вопрос с транспортом решил очень просто. Телепортировал себя в открытый кузов грузовика, едущего в нужном направлении, а когда он доехал до поворота к Живитевскому особняку, телепортировался на обочину. Проделал я все это буквально на грани возможности заклинания, но почти не рисковал, хотя писец на меня знатно разворчался, пока я бегом преодолевал дорогу до резиденции целительского рода, добавив навыки из ДРД, позволявшие передвигаться беззвучно и не оставляя после себя запаха. Ни одна собака меня не услышала бы и не унюхала бы. Настроившись на Живитеву, я обнаружил, что у нее происходит что-то интересное. «Идиот, ты не понимаешь, что тебе нужно вести себя тише воды ниже травы», — шипела она на неизвестного собеседника. «С чего бы я, будущий князь, должен вести себя как трусливая крыса?» — ответил ей незнакомый юношеский голос. «У меня есть и положение, и деньги рода, и личная сила. Не собираюсь ни перед кем прогибаться. Ты, мелкое ничтожество, одно мое слово, и ты окажешься на улице вместе со своей блудливой мамашей». «Но-но, бабуля», — нагло ответил тот, — «ты не поступишь так со своим правнуком. Я, дурачок, родство, ничто, род, все. Ты ставишь наши планы под удар. Какое мне дело до ваших планов? От них напрямую зависит, станешь ли ты князем», — вкратчиво пояснила Живитева. «Понимаешь, Калинька, Шелагин-то ты только по фамилии, не по крови. И чтобы реликвия тебя приняла, нужно много что сделать, а ты подставляешь князя. Что будет, если в результате твоих действий он умрет раньше времени?» «И что?» — пренебрежительно бросил тот. «Страдать не буду. Тебе придется принимать реликвию при свидетелях. Ты понимаешь, чем это грозит? Необходимостью использовать хорошего иллюзиониста, которого потом придется убрать. Это куда лучше постоянных ограничений, которые ты мне навязываешь. Мне не 100 лет, чтобы я постился. Калинька, если ты продолжишь в том же духе, мне придется сказать Шелагину, что у меня появились подозрения в твоем отношении. Он безболезненно с тобой расстанется, благо у него есть запасной наследник». «Сашка? Какой из него наследник?» «Сухая ветка родового дерева. Сашкин сын. Его пока не признали, но вот он-то Шелагин по крови», — раздраженно бросила Живитева. «С очень удачной наследственностью. Возможно, мне будет проще связать его браком с нашим родом, чем пытаться воспитать что-то приличное из тебя. Ты в последнее время стал совсем неуправляемым. Ха, попробуй. Но что-то мне подсказывает, что до признания он не доживет». «Мать в курсе?» «В курсе и бесится. Нужно не беситься, а разобраться», — жестко сказал Николай. «Ты же понимаешь, что от варианта признания зависит, стану ли я в принципе наследником князя. Это спускать нельзя. Все неприятности должны быть устранены по мере появления. Почему его вообще до сих пор не убрали?» «Потому что у меня на него планы, Калинька. У него и силы побольше, чем у тебя, и мозгов. Такое не выбраковывают. Посмотрим, у кого больше мозгов». «Эй, ты куда? Мы не закончили разговор», — заорала Живитева и раскашлялась, сорвав голос от непривычной нагрузки. Но Николай Шелагин ее не слушал. Как раз, когда я наконец подошел к поместью, он выскочил из двери особняка, что-то сосредоточенно вытыкивая на телефоне. Как оказалось, пытался вызвать такси. Он прошел через проходную и остановился у ворот, бормоча себе под нос: 20 минут ждать. Вот козлы, могли бы и побыстрее приехать. Карга старая, будет она меня пугать. Зажилась, сволочь на свете, привыкла, что под ее дудку все пляшут. Момент был удачным, и я незаметно поставил на него метку. Метод был дефицит, но ставить на того, кто планирует тебя убить, надо однозначно. Все же 10 меток в активе, слишком мало. Может, взять все же следующие магию жизни, задержка будет на сутки, зато начнет качаться нужное мне направление, а на третьем уровне количество меток вырастет. Затем я все же просканировал парня на родство, слова словами, а уверенность должна подкрепляться фактами. В случае младшего княжича слова с делом не расходились, мы с ним не были родственниками ни с какой стороны. Поскольку я продолжал слушать Живитеву, то узнал все, что она думала о тупом правнуке, который может испохабить дело всей ее жизни. Она пыталась связаться с ним по телефону, но тот сбрасывал вызов, сквозь зубы награждая главу целительского рода такими эпитетами, что будь она тут, лопнула бы от злости. Момент был прекрасный, поскольку я находился к дому достаточно близко, чтобы отследить все точки жизни, было видно, что рядом с Живитевой никого нет. Поэтому я примирился, активировал и телепортировал к ней две алхимические гранаты. Громыхнуло так, что вылетели вообще все стекла, а в комнате, куда были отправлены гранаты, стало наполовину стены меньше, потому что часть кирпичей вывалилась наружу. И вообще по остаткам стены зазмеилась нехилая такая трещина. Они что, даже не усиленные магией? Удивился писец. Какое вопиющее пренебрежение собственной безопасностью. Во времена моего создания усиливали все, что только было можно. К сожалению, рассуждения писца не заглушали яростные вопли Живитевой. Если она пострадала, то точно не смертельно, и сейчас была полна желанием наказать виновного, коим она назначила правнука. Тот при взрыве втянул в себя голову и сейчас стоял, некрасиво раскрыв рот, и таращился на изуродованный особняк, вокруг которого с рычанием носились собаки. Вид у них был настолько кровожадный, что я бы на месте Николая, пока еще Шелагина, рванул к дороге, не дожидаясь такси. Поначалу он затупил, а потом уже стало поздно. Из особняка выскочила Живитева, которая по кровожадности могла дать 100 очков форы любой своей собаке. Одежда ее имела плачевный вид и в паре мест волосы сильно проредились, но это был весь ущерб, который нанес взрыв гранаты. Даже следов крови на лице или одежде я не заметил. Отрицательный результат, тоже результат, ехидно сказал писец. А ведь я тебя предупреждал, что целителя так просто не повредить. Зато я теперь в этом уверен. Ах ты засранец! Заорала Живитева, подбежав к правнуку. Ты на кого руку поднял, скотина? Вот теперь Николай сделал попытку слинять, но поздно. Бабка в него вцепилась так, что костяшки побелели. Одной рукой вцепилась, а второй отвесила за трещину так, что у парня, выше ее головы на две, эта самая голова мотнулась, как будто прикреплялась всего лишь на ниточке. Хм, удобно она устроилась. Сама повредит, сама вылечит. Ты по сравнению со мной, что щенок против волкодава. Думаешь, это сойдет тебе с рук? Бабуль, это не я, растеряв всю уверенность, заблеял Николай. Вот вообще не я. Это случайно как-то получилось, без моего участия. Не знаю, без твоего участия или с ним, но твой отец мне все оплатит. И восстановление, и моральную травму. На морально травмированную Живитева не походила. Пришлось с сожалением признать, что у нее не только крепкое тело, но и чрезвычайно крепкая психика. Такую жалким взрывом двух алхимических гранат не прошибешь, да и пары ящиков тоже. Вариант оказался нежизнеспособным. «Ты сейчас про кого?» – осторожно уточнил Николай. Вот ведь Живитева ругнулась, не найдясь сразу с ответом. А оба воспитали на мою голову засранца. Кто же гадит родне, если от этого получает невыгоду, а сплошные неприятности? Да меня вообще там не было, спохватился он. Я тут стоял, когда там бабахнуло. Причем тут я? Я что, по-твоему, идиотка? Взвелась Живитева и опять треснула правнука по затылку. Тут он стоял, надо же, а перед этим ты там был. И вот я, дура, не догадалась проверить, не оставил ли ты мне подарочка. Другие любящим бабушкам чего хорошего подбрасывают, а ты сразу бомбу. Нет, так-то инициатива хорошая, но не по отношению ко мне. У тебя своих врагов не хватает, могу подбросить парочку моих, которые от твоей закладки сразу сыграют в ящик. Стоило Живитевой немного успокоиться, как она сразу начала находить в случившемся хорошие стороны. «Мне своих хватает», — огрызнулся правнук, больше не открещиваясь от организации покушения. «Один внезапно образовавшийся племянник чего стоит? Если мать не справилась, нужно будет самому заняться. На каникулах в Верейск поеду и решу. Или на выходных, на следующих, здесь запускать нельзя». давить гадину нужно сразу. Насколько мне помнилось, младший княжич учился в самом престижном лицее империи, в выпускном классе, с проживанием при лицее, фотографии из жилых комнат которого мне как-то попадались. Аскетизмом там и не пахло. Пафосное местечко во всех отношениях. Порядки там были свободные и покидать место учебы по своим делам можно было не только в выходные, но и в будни. «А знаешь, верю», — торжественно сказала Живитева, — «в первый раз у тебя получилась настолько продуманная месть. Будь на моем месте кто послабей, она удалась бы. В нашу породу пошел, Живитевскую, а то я уже переживать начала, что слишком сильное влияние матери. Больше не злишься», — расплылся в улыбке внук, — «а у меня появилось стойкое убеждение, что я сейчас присутствую при разговоре двух маньяков, зацикленных на убийствах. Как в случае Живитевой это сочеталось со стезей целителя, понятия не имею, но факт остается фактом. Людей она не просто не любила, она хотела причинять им как можно больше вреда. Разве на такого умненького и талантливого мальчика можно долго злиться? А с этим что?» — махнул он в сторону дырявого здания. «С императора вытрясу ремонт», — пренебрежительно бросила Живитева. «Скажу, что было покушение на меня и внука. Пусть ищет, не найдет, компенсирует ремонт. У нас законодательно прописана защита целителей всеми средствами». Подъехало такси и остановилось. «Ты вызвал?» — Николай кивнул. «Поезжай тогда. Потребую, чтобы тебя в расследование не вмешивали. Но если что, ты ничего не знаешь и ничего не видел». Она опять подняла руку, но теперь не для того, чтобы треснуть по голове, а чтобы потрепать волосы. Выглядела она необычайно счастливой, как будто ее вот только что не пытались убить, а наградили чем-то очень полезным и дорогим. Расстались эти двое полностью довольные друг другом. Живитева правнука даже обняла на прощание и сказала, погрозив пальцем: «Больше не шали так со мной, понял? Больше никогда», — прижав руки к груди, пообещал Николай и быстро шмыгнул в машину. Пояснять, что он к случившемуся отношения не имеет, так и не стал. Наверное, решил, что ему выгоднее, чтобы прабабка считала его предприимчивым негодяем, не чурающимся никаких методов, чем лохом, огребшим за чужие шалости. Стоило задуматься, как обезопаситься от покушений со стороны этого ненормального. Потому что если к угрозам от Владика я мог относиться снисходительно, сам кузен на такое не способен, а денег на наемного убийцу ему никто не даст. Хотя в свете последних событий насчет тети Аллы я не был уже столь уверен, то к угрозам от Николая следовало отнестись со всей серьезностью. У него было куда больше возможностей, существовал доступ в княжескую казну, а у его матери имелись собственные средства, которые можно было использовать, если вдруг доступ к княжеским пропадет. В последний раз, посмотрев на напрасно пострадавший дом, я устроил забег до дороги, а потом вдоль нее в направлении города. Минут через пять мне опять удачно подвернулся открытый грузовик. В закрытые я не рискнул бы переместиться, потому что никак не мог быть уверенным без проверки в том, что внутри ничего нет. А пока проведу проверку, грузовик проедет, и моих жалких умений в переносе себя в пространстве не хватит на то, чтобы до него дотянуться. В гостиницу я вернулся даже раньше оговоренного времени, к радости Олега, который сказал, что Зимин должен вот-вот подойти. Глава 3. Зимин появился минут через 10 после меня и с порога спросил: «Вы ужинали? Если нет, то могу предложить побеседовать за едой». Мы с Олегом отказываться не стали, и минут через 20 мы всей компанией сидели за столиком в ресторанчике неподалеку. Вид он имел не столь пафосный, как тот, где показывал широту души Зимин в прошлый раз, но кормили тут не в пример лучше, хотя и без извращений в виде блюд из изнаночных тварей. И разговор шел такой умиротворяющий, способствующий правильному пищеварению, о погоде, о магических достижениях, о новинках литературы и кино. К тому, что волновало, Зимин перешел лишь в самом конце ужина. «Мы подумываем о некоем союзе против Живитевых», — сказал он. «Были бы рады видеть вас в своих рядах». Предложение было интересным. «Если внутри самих целителей пойдет неприятие действий Живитевых, то мое положение значительно упростится. Возможно, даже князьям не придется организовываться, чтобы дать отпор взорвавшемуся целительскому роду, все разборки пройдут внутри гильдии. Но ни я, ни Олег, ни целители», — напомнил я. «Зато у вас есть интересные знания, которые помогли вывести Живитевых на чистую воду», — воодушевленно сказал Зимин. «Уже одному из князей сказано, что причиной бесплодия его наследника Блок, а не врожденное заболевание. Блок был убран, виновные названы, а один княжеский целитель потерял свое теплое место. Все это запустили вы, Илья, и это только начало. Если нам удастся собрать достаточное количество заинтересованных лиц, вы забываете про императора, скептически напомнил Олег. Он тоже лицо заинтересованное в том, чтобы живить, и вы проворачивали свои делишки, незаконно обогащаясь, в том, что бесхозные княжества отойдут под его руку или под руку его потомков. Поэтому он живитивых поддерживал, поддерживает и будет поддерживать, закрывая глаза на те крохи, которые они откусывают при передаче ему куда более крупных кусков. «С чего вы это взяли?» – удивился Зимин. Олег сделал ему выкладку из тех фактов, которые ему удалось накопать. В результате выяснилось, что тот князь, чьему наследнику сняли блок, в эту подборку не попал. А ведь наверняка были и другие, пока не подсчитанные. Создавалось впечатление, что живитивы решили ускориться, закончив преобразование страны, где на смену отдельным княжествам придут княжества как административные единицы империи, управляемые императором напрямую через своих назначенцев. «Эван, оно как?» – озадаченно сказал Зимин. «То есть мы пытаемся влезть в императорскую игру?» «Именно. Но с точки зрения государства гробить рода с сильными магами, ослаблять государство. Возможно, император считает, что усиление личной власти это компенсирует», – предположил Олег. «Возможно». Зимин задумался, и настолько, что мне пришлось прервать его размышления. «Но живитивы часто действуют только в своих интересах. Те же блоки у них в качестве наказания внутри своих, если те чем-то проштрафились. Поэтому я и думал объединить против живитивых всех попавших под действие блоков, в ту же лигу Огонькова. Это точно того не стоит», — ответил я. «Огоньков — просто хитрожопый тип, который сумел повернуть ситуацию в свою пользу и теперь на ней зарабатывает. Доверяться ему нельзя. Он столько всего безвозмездно сделал, что говорит в его пользу, как целитель от Бога», — возразил Зимин. «Не он. Ему это приписали, и он согласился. Так что вы с ним поосторожней. Не тот он человек, с которым стоит вступать в союз». Зимин с шумом выдохнул воздух. «Вы, Илья, умудряетесь каждый раз мои представления о жизни поставить с ног на голову, да еще и задуматься, что там ноги, а что голова. Тем не менее, лигу я бы со счетов не сбрасывал, потому что она уже довольно авторитетна и привлекает к себе именно тех целителей, которые готовы работать бескорыстно из любви к людям. Вот так и бывает», — грустно резюмировал Олег. «Во главе хорошего начинания оказывается меркантильный жулик, а ведь его в легкую перекупят те же живитивы, и при этом все недовольные ему известны и под боком. С этой стороны я не рассматривал», — признал Зимин. «А вы точно уверены, что Огоньков не имел отношения ни к исцелению в травмпункте Верейска, ни к исцелению пациентов ожогового отделения там же? Я знаю, кто это делал. И это не Огоньков», — пояснил я. «Ао», — понимающе протянул Зимин. «Ваш загадочный учитель, вот уж кто наверняка подвижник по жизни и предпочитает держаться в тени. И все же лигу со счетов сбрасывать нельзя, потому что сейчас она — центр притяжения истинных целителей и, чего уж греха таить, прикрытие для слетающих блоков. В связи с выявившимся интересом императора прикрытие будет не лишним. Но знаете что, друзья мои, я уверен, что если эта история всплывет, то крайними назначит как раз живитивых. Короче говоря, все это необходимо хорошенько обдумать». На этой не слишком позитивной ноте обсуждение животрепещущих тем закончилось, и мы перешли опять к обсуждению новостей, как внутренних целительских, так и общеимперских. По всей видимости, Зимин, в свете открывшихся обстоятельств, не был готов принять хоть какое-то решение, поэтому после ужина мы расстались, хотя и пообещали держать друг друга в курсе всех важных новостей, касающихся блоков и живитивых. Наши союзники отваливаются сразу после того, как оказываются в курсе участия императора, пессимистично заметил Олег. Против живитивых настроены многие, но статус целителей и защита императора делает их неприкасаемыми. Нужно их рассорить, чем я займусь. Сейчас мы возвращаемся в номер, и ты прикрываешь очередное мое отсутствие. Ты не перенапряжешься? Нет, там не такие нагрузки, чтобы переживать, успокоил я дядю. Много магии не требуется, только осторожность. И я ненадолго. Мы вернулись в номер, а потом я провернул ту же схему, что при выезде из города, с той только разницей, что близко на таком грузовике к дворцу подъехать не удалось, пришлось довольно много пробежать. А вот потом встал вопрос, проникать ли в сам дворец или посвятить реликвии перед ним. Вряд ли живитель чувствует расстояние до метра. Как думаешь, насколько сильна настройка Живитевой? Если на таком расстоянии реликвию вытащить, можно будет понять, что та не во дворце, а рядом. Есть заклинания, которые это позволяют, заметил писец. Не уверен, что старушка ими владеет, это не из целительской магии, а из магии жизни. Но хвост на отрубание не поставлю. Его слова все решили. Телепортироваться через ограду с кучей защитных плетений я не рискнул. На территорию дворца проник, распластавшись на крыше грузовика, который что-то вез для внутреннего дворцового пользования. Ни один датчик, а я их засек на воротах несколько, на меня не сработал. Система охраны не соответствовала уровню охраняемого объекта. Входи кто хочешь, иди куда хочешь, бери что хочешь. Кстати, куда бы пойти? Как думаешь, где император может изучать чужую реликвию? Изучать? Точно нигде. У него для этого должны быть специальные люди. А вот хранить. Я думаю, этого достойно только одно место. Намек мне не понравился. Ты про сокровищницу? Прикинь, сколько я ее буду взламывать, если с сейфом Живитевых несколько часов провозился. А зачем взламывать-то? Удивился писец. Помаячь реликвии перед дверью. Даже самые хорошие заклинания дают небольшую погрешность на таком расстоянии. После обдумывания предложение писца было признано годным, и я отправился на поиск сокровищницы или какой-нибудь артефакторной лаборатории. Если таковая найдется во дворце, будет еще лучше. Живитева решит, что ее реликвию изучают, и взбеленится. Скандал между ней и императором – именно то, что мне нужно. До подходящей лаборатории я не добрался, поскольку сокровищницу нашел раньше. К ней вела дорога по запутанной системе коридоров, преграждаемых решетками, которые преодолевались обычной телепортацией. Вот распрыгался, довольно поглядывая на меня, заметил писец. Такими темпами к концу дня магию пространства докачаешь до возможности взять новый модуль. Звучало соблазнительно. Второй уровень магии пространства давал возможность завести пространственный карман куда больших размеров, чем у меня сейчас. Так что я продолжил вдохновленно прыгать, хотя и понимал, что писец сильно преувеличивал и что трачу на такое перемещение непозволительно много магии. Резервы у меня закончились как раз перед хранилищем, охраняемым нарядом аж из трех магов. Я немного отошел в сторону и уселся в медитацию, потому что подходить почти с нулевым уровнем энергии к магам с непонятно какими умениями было бы не самым разумным поступком. Проблема была еще и в том, что стояли они почти у самой двери, а мне нужно было оказаться к ней вплотную, чтобы реликвия соприкасалась с дверью или со стеной хранилища. Я аккуратно запустил сканирование. Дверь была не по центру помещения за ней, но в обе стороны расстояния хватало, чтобы отдалиться от охраны. Так что припереть меня к стене, как было бы в случае, обнаружь меня маги между собой и дверью, не получилось бы. Выбрав оптимальное место, я тихо туда подошел и все так же под невидимостью вытащил реликвию из пространственного кармана. Маги даже ухом не дернули в мою сторону. Стояли, болтали, кто куда пойдет после дежурства, а на то, что у них под носом готовится диверсия, внимания не обращали. Ждать пришлось долго. Причем писец, как бы между прочим, заметил, что была бы у меня жизнь второго уровня, я бы точно знал, дошло ли мое послание до Живитевой, потому что метки на этом уровне становятся информативней. Наконец метка Живитевой начала целенаправленно приближаться. Дождавшись, когда она окажется совсем рядом, реликвию в пространственный карман я убрал. Опять потянулись минуты ожидания, долгие. Живитева во дворец прошла, но застыла на одном месте. Я был уверен, что она потребует проверки, поэтому уходить не торопился. Я оказался прав. Когда уже подумывал, не покинуть ли мне дворец, метка Живитевой наконец начала перемещаться в мою сторону. Пришла она не одна, а с императором, который выглядел в точности как на собственном парадном портрете. Тот же снисходительно понимающий взгляд и та же горделивая осанка. Сейчас, Арина Ивановна, сама убедишься, что ничего, принадлежащего твоему роду, у меня в сокровищнице нет, сказал он, открывая двери ключом и сложным пассом. Внутрь вошли трое. Живитева, император и я. Потому что я никак не мог не использовать возможность глянуть, что же тут находится. Живитеву не заинтересовали ни драгоценности, ни артефакты, лежащие навалом на полках, в шкатулках и сундуках. Все, что привлекло ее внимание, это экранирующие контейнеры. Я гляну, Костенька, заворковала она, наклоняясь к ближайшему. Или у тебя от меня секреты есть? Да какие секреты, Арина Ивановна? Все реликвии, которые тут есть, это императорская и княжеские тех родов, кто отказались от земель в мою пользу. Насколько я понимаю, отобранные у Липовых наследников на случай, если найдутся настоящие наследники, и потребуют проверить тех, кто отдал княжество императору. Нет реликвии, нет проверки. Хотя, конечно, было бы надежнее ее уничтожать, но там что-то завязано на безопасности даже не отдельного княжества, всей страны. Живитева Костеньки на слово не поверила, просмотрела все контейнеры, особенно долго задержавшись над императорской реликвией, наверное, прикидывая заодно, что нужно сделать, чтобы та поменяла хозяина. Во всяком случае, вид у Живитевой был такой, как будто она уже примерила чужую реликвию и сроднилась с ней. Уверен, старушка бы влегкую согласилась заменить эту утерянную. Понял это и император. «Любуешься?» — с насмешкой спросил он. «Ты давай свою ищи, пока я не решил, что с тебя хватит». Живитева разозленно захлопнула крышку и перешла к другому контейнеру. Проверила она все, потом осмотрела и сундуки размера, подходящего для того, чтобы в них можно было запихать тот отвратный шар. «Ничего не понимаю», — сказала она в конце осмотра. «Костя, я абсолютно уверена, что моя вещь была здесь. Могу чем угодно поклясться». «А я могу чем угодно поклясться, что ее тут не было», — возразил император. «Но не буду. Лишние клятвы, лишняя нагрузка. А повод незначительный, согласись, незначительный. То, что меня обворовали, ты считаешь незначительным поводом». Возмутилась она и злобно прищурилась. «Костя, я все больше подозреваю, что ты меня обманываешь и ведешь свою игру, забыв о том, что мы союзники. Арина Ивановна, ты здесь все осмотрела?» Раздраженно процедил он. «Нашла? Нет. Потому что твоих вещей тут никогда не было. Все. Экскурсия закончена. Пойдем». Он направился к выходу, Живитева нехотя засеменила за ним, притворяясь до нельзя дряхлой и безобидной. Зыркала она при этом во все стороны, но не заметила, как контейнер с императорской реликвией переместился в мой пространственный карман, а сам я ускорился, чтобы выйти до того, как император с гостьей покинут хранилище. После того, как двери были заперты и запечатаны, император с Живитевой пошел к выходу. Идти прямо за ними было очень удобно. Не нужно было проходить сквозь решетки, которые поднимались по мере продвижения. Посещение сокровищницы привело Живитеву в раздражение, которое она не скрывала, все так же выказывая подозрения императору и намеками, и намекающими взглядами. Наконец тот не выдержал. «Арина Ивановна, дорогая, может, у тебя просто галлюцинации? Знаешь, бывает такое, особенно в случае нагрузок, не соответствующих возрасту. И род, и целительская гильдия, многовато на тебя одну. Ты уж, пожалуйста, не переутруждайся, вернешься домой, попроси, чтобы осмотрел независимый целитель. А то, знаешь, как это бывает, сапожник без сапог, а целитель без целительского осмотра». Он оставил вскипевшую от злости Живитеву посреди коридора, а сам зашел в помещение, куда ей хода не было без специального разрешения. Живитева раздувала ноздри, наверняка в мечтах представляя, какие блоки поставит на императора при первой же возможности, но долго стоять в коридоре не стала, неспешно заковыляла на выход, опять притворяясь несчастной немощной старушкой. В конце концов ее и до выхода проводили, и машину подогнали. Не императорскую, разумеется, поскольку приехала она на своей, большой представительной черной, как душа этой псевдоцелительницы. К сожалению, в салоне мне места найтись не могло, пришлось распластаться на крыше, прикрепившись к ней липучкой и нанеся на себя несколько щитов. Так ехать было куда неудобней, чем в кузове, особенно когда машина разгонялась и я боялся не удержаться и слететь. Тем не менее до Живитевского дома я добрался благополучно, а там и внутрь вошел вместе с хозяйкой, сразу направившейся к себе в комнату. А вот я прошел в кабинет, запоры на котором не претерпели ни малейших изменений с прошлого раза. Не появилась дополнительная защита, не наставили ловушек, ничему. Похоже, недавние неприятности Живитевых не научили. Как я и думал, мебель в кабинете появилась новая, как и новый сейф, на котором пока защитных заклинаний не было, только пара замков, которые я вскрыл за считанные минуты, после чего поместил туда императорскую реликвию и приоткрыл крышку контейнера так, чтобы казалось, что она осталась открытой случайно. После чего сейф аккуратно закрыл, потом закрыл кабинет и направился на выход. Вопреки моим опасениям, защита на телепортацию не среагировала, и я спокойно выбрался за пределы Живитевского поместья. Добежал до дороги и дождался подходящего грузовичка. Машины с мигалками и орущими сиренами встретились, аккурат когда грузовичок въезжал в город. Быстро император заметил, что фонящая реликвия находится не там, где положено. Глава 4. Себя я конкретно переоценил, потому что до номера добирался исключительно на волевых, силы закончились. Только и успел ответить встревоженному Олегу, сразу полезшему с вопросами, почему так долго и не случилось личего. Все нормально, расскажу завтра, упал на кровать и, если бы не писец, даже не использовал бы модуль перед тем, как отключиться. Вырубило меня сразу, даже удивительно, если учесть, насколько нервным выдался вечер. Утром же я проснулся, как будто вчера и не напрягался. Состояние отличное как в физическом плане, так и в магическом. На всякий случай, даже не открывая глаз, я уточнил у писца, что со мной вчера было. На пределе отработал, но поскольку это тебе ничем не грозило, я не вмешивался. Сейчас все нормально, уверил он. Хоть немедленно иди в прокол, который ты можешь открыть. Прокол открывать меня не тянуло, а вот глаза, напротив. Ну наконец-то, обрадованно выдохнул Олег. Заставил ты меня переволноваться. Что случилось? В новостях ничего нет, а должно быть. Олег сначала схватился за голову, а потом полез на новостные порталы, а я быстро отправился в душ. По-хорошему, туда еще перед сном надо было добраться, потому что поездки на крыше машины не способствуют чистоте, но не в том я был состоянии, не в том. Зато сейчас душевые струи смывали с меня остаток вчерашних проблем и давали бодрости силы встретить новый день во всеоружии. Когда я, освежившись, вышел из душа, Олег встретил меня вопросом: «Как тебе это удалось?» «Что именно?» «Вчерашний указ императора о снятии неприкасаемости с целителей и арест Живитевой. Причина не разглашается, но должна быть весьма серьезной. Император просто так не отдал бы приказ о ее аресте, сообщник, и не самый слабый. А что ему оставалось делать, если Живитева, воспользовавшись его доверчивостью, украла из сокровищницы императорскую реликвию?» «Как украла реликвию?» – опешил Олег. «Сначала долго над ней стояла, а потом незаметно вынесла и засунула в свой сейф. Там и нашли». Олег резко выдохнул и возмущенно спросил: «То есть ты полез прямо в пасть ко льву?» «Я использовал подвернувшуюся возможность рассорить опасных для нас союзников». «Непредусмотрительно», — сказал Олег. «Ты же понимаешь, что все выяснится ровно тогда, когда она поклянется, что не брала». «На ней клятв нет», — сообщил я. «Значит, она вряд ли согласится даже на одну. А если согласится, на месте императора я бы воспользовался моментом и потребовал общую клятву с верностью императорскому роду, на что Живитева никогда не пойдет с ее амбициозными планами. Так что какое-то время просидит в заключении, уверенная, что все это императорская многоходовка по приведению ее к клятве». «Посмотрим», — пессимистично сказал Олег. «Твои выкладки слишком поверхностны. У них слишком давние дружеские отношения, чтобы Живитева императора не заболтала к своей выгоде. И тогда встанет вопрос, а кто, собственно, пытался их столкнуть лбами? И рыть начнут во все стороны. Вряд ли в нашу сторону даже подумают. Мы слишком незначительные персоны, никто за нами такого рода интересы не заподозрит, и император вряд ли быстро ее выпустит. Если бы вопрос решался клятвой, он бы уже решился. Да даже выпустит Живитеву, осадок все равно с обеих сторон останется», — возразил я, не желая признавать ошибку. «Все равно то, что сделано, уже не исправить, да и нам любой разлад между императором и Живитевыми только на пользу. И вообще, нам пора делом заниматься, поэтому на завтрак, и в гильдию. В наших планах было оставить пару часов на осмотр местных магазинов с вещами древних, у которых не было своих сайтов в сети, поэтому тормозить не стоило. Тот ресторанчик, где мы вчера неплохо поужинали, был еще закрыт, пришлось удовлетвориться заведением при гостинице. Выбор там оказался небольшим, но достаточным для плотного завтрака. Олег, правда, кривился и говорил, что кофе отвратный, но я кофе не пил, а сок показался неплохим, свежим и прохладным. К назначенному времени мы были в гильдии, где глава сразу после короткого обмена приветствиями вывалил перед нами на стол штук 20 небольших артефактов и предвкушающе потер руки. «Нутис, приступайте, молодой человек», — скомандовал он. «Одну минуту», — остановил меня Олег. «Сначала мы хотим подписать договор и увидеть оговоренную плату. Вам недостаточно моего слова, при всем моем уважении, «Я больше привык опираться на договорные отношения», – возразил Олег, изобразив вежливый полупоклон в сторону главы. «Кроме того, положение нашего рода таково, что чем больше заключенных договоров у нас есть, тем лучше для нас. То есть вам нужен хотя бы один?» – насмешливо бросил глава гильдии. «Хорошо, я распоряжусь, чтобы составили. К чему такие сложности? У меня уже есть составленный», – заметил Олег и передал флешку. Принимающая сторона изучила текст, согласилась с написанным и отправила на печать, после чего обе стороны завизировали договор, и глава гильдии вытащил из сейфа как набор монет, так и кирпич древних. «Вот то, что вы получите в случае успешного выполнения всех пунктов договора», — сказал он и положил все на незанятые артефактами участок стола. «Совсем маленький участок. Соотношение было, прямо скажем, не в мою пользу. Но это только по размерам. По содержимому еще смотреть нужно. Я проверил модули, они все оказались рабочими. Потертость сейфа вызывала сомнения, но был он закрыт, так что оставалась надежда на то, что содержимое цело. После проверки я перешел конкретно к тому, ради чего меня сюда вызывали. Проверки артефактов на работоспособность. Не знаю, случайно или нет, но в этой куче большинство оказались заряжаемыми, поэтому можно было выбрать, что именно показывать клиенту, который уже довольно потирал руки, подсчитывая будущую прибыль. Во всяком случае, так мне казалось. На его лице исследовательского интереса я не видел, только денежный. Ну так на это у нас как раз и был подписанный договор, в котором нашлось место ограничителем чужой жадности. А внимательности главе это заметить не хватило. Для приличия я перебрал все артефакты, внимательно выслушивая комментарии писца и возвращаясь по нескольку раз к каждому предмету. Я делал вид, что их осматриваю, ощупываю и настраиваюсь на каждый персонально, а на самом деле выбирал самые бесполезные приборы. На мой взгляд, ими оказались тостер с функцией печати на хлебе и карманный душ. Использование и того, и другого требовало знания языка древних, а в случае тостера, еще и наличие носителя для рисунков. Первым я включил тостер, предварительно заправив его энергией. Он запищал и порадовал нас виртуальной панелью, на которой можно было отметить степень прожарки, выбрать рисунок или напечатать текст, который отобразится на хлебе. Щель для ломтиков хлеба тоже открылась, приведя археологов в состояние неконтролируемого восторга. «Может, это копировальное устройство?» — предположил глава гильдии и сразу вставил туда картонную карточку подходящего размера. Тостер карточку выплюнул и разразился короткой речью, суть которой сводилась к тому, что от устройства надо убрать детей. Глава гильдии этого не понял и попытался вставить внутрь карандаш, тоже, видимо, из исследовательского интереса. Тостер карандаш выплюнул и попросил позвать взрослых. Глава гильдии загрустил, поскольку больше на столе ничего подходящего не нашлось. Не пальцы же засовывать в соответствующие отверстия. Пока они разбирались с тостером, я активировал душ, на котором тоже вылезла панелька с выбором температуры, типа и силы водяной струи. Выбирать я, разумеется, ничего не стал, так и передал главе гильдии, который тут же принялся азартно тыкать в меню, чем вызвал потоп на своем столе. Кажется, он выбрал бодрящий холодный многоструйный душ. Хорошо хоть, Олег наш экземпляр договора успел убрать и тот не пострадал. Глава гильдии лихорадочно тыкал по меню, меняя напор и температуру, и наконец случайно попал на выключение. К этому времени состояние кабинета можно было коротко описать как после стихийного бедствия. Залито было все, кроме нас с Олегом, поскольку я успел поставить щит. Я собрал монеты и подхватил кирпич. «Олег, нам пора», — напомнил я. «Как это пора?» — возмутился глава гильдии, у которого оказалась подмочена не только репутация, но и на нем самом не осталось сухой нитки. «А остальные артефакты? Договор у нас был ровно на два предмета», — напомнил я. «С нашей стороны он выполнен полностью, с вашей тоже, так что я не вижу причины задерживаться, у нас еще есть дела в Дальграде». «Илья, как вы можете так поступать?» — возмутился он. «Археология вам не простит такого рваческого отношения. Попрошу без оскорблений», — холодно сказал Олег. «Племянник совершенно прав. А что касается отношения, то нам тоже есть чем возмущаться. С вашей стороны наблюдается чисто потребительский подход. В следующий раз можете нас даже не беспокоить из-за такой ерунды. Вы даже не озаботились минимальной защитой при активации артефактов. А если бы оттуда хлынула не вода, а вулканическая лава, да и вода неизвестно какого происхождения, вы подвергаете наши жизни опасности, о чем в договоре не было ни слова. Или вы компенсируете нам обследование у целителей? Нет, почему-то я так и подумал. Всего хорошего.